«Вот именно». «Загадка». Тамару кивнул, но ничего не ответил. Видно, он ломал голову над этой загадкой так долго, что уже сам себя ненавидел, ибо ответить было по-прежнему нечего. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда черный пластиковый пакет, вынул из пакета голубое линялое полотенце и, развернув его, извлек на свет черный кусок металла, а точнее, небольшой автоматический пистолет. Молча протянул оружие Аомаме. Она также молча взяла его и взвесила на ладони. Пистолет оказался куда меньше весом, чем выглядел. Даже не верилось, что такой легкой штуковиной можно запросто отправлять людей на тот свет. «Только что ты допустила целых две фатальных ошибки», — объявил Тамару. «Догадайся, каких». Аомаме прокрутила в голове свои действия, но никаких ошибок не заметила. Она просто взяла пистолет и еще ничего с ним не делала. «Не знаю», — сказала она. «Первое. Получая оружие, ты обязана сразу проверить, есть ли в нем хоть один патрон. И если да, убедиться, что пистолет на предохранителе. Второе. Всего на долю секунды, но ты направила дуло на меня. Этого нельзя делать ни в коем случае. И последнее. Если не собираешься стрелять, палец на спусковой крючок лучше вообще не класть». «Ясно», — кивнула Аомаме. «Теперь буду знать». «За исключением экстренных ситуаций», — продолжал Тамару, «передавать пистолет, хранить его и носить с собой следует полностью разряженным. Более того, увидев любое огнестрельное оружие, веди себя так, словно оно заряжено, без вариантов, все время, пока не убедишься в обратном. Этот инструмент изготовлен с единственной целью — убивать людей. Сколько ни оберегайся, излишних предосторожностей не бывает. Я знаю, найдутся умники, которые над моими инструкциями посмеются. Но именно из-за таких разгильдяев обычно и происходят нелепые инциденты, в которых гибнут или калечатся ни в чем не повинные люди». Аомаме снова кивнула. «Считай это моим личным подарком. Но если не пригодится, вернешь в том же виде». «Да, конечно», — ответила Аомаме. Голос у нее вдруг сел. «Но, как я понимаю, он стоил денег?» «Об этом можешь не беспокоиться», — сказал Тамару. «Лучше подумай, как справиться с тем, что тебе предстоит. Вот об этом и поговорим. Ты когда-нибудь стрелял из пистолета?» Аомаме покачал головой. «Ни разу». «Вообще-то револьвер в обращении проще автоматического пистолета, особенно для новичка. Устройство примитивное, как с ним управляться, запоминаешь сразу и ошибаешься редко. Но хороший револьвер — штука довольно громоздкая, его неудобно брать куда-то с собой. Поэтому тебе лучше подойдет вот такая автоматика. Это Heckler & Koch, модель HK-4. Страна производства Германии, вес при пустой обойме 480 граммов. Несмотря на малые габариты, заряжается укороченными 9-миллиметровыми патронами. Убойная сила, что надо. И отдача совсем небольшая. Прицельная дальность невелика, но для того, что задумала ты, подойдет на все 100. Фирма Heckler & Koch разработала его после войны. Но, по сути, это улучшенная версия Маузера Х3С, популярного еще в 30-е годы. Первые ХК-4 появились где-то в 68-м и производятся до сих пор, поскольку эта модель прекрасно себя зарекомендовала. Производство пистолетов ХК-4 прекращено в 1984 году. Механизм не новый, но отлично ухоженный. Судя по всему, прошлый хозяин знал в этом деле толк. А с оружием, как с автомобилями. Слегка подержанная, пристреленная вещь вызывает больше доверия, чем необкатанное навьё. Тамару взял у Аомаме пистолет и начал подробно объяснять, как пользоваться. Снял с предохранителя, вернул на предохранитель, сдвинул защелку, вынул магазин, потом вставил обратно. «Прежде чем вытащить магазин, обязательно ставишь на предохранитель. Потом сдвигаешь защелку, вынимаешь магазин, передергиваешь затвор и выгоняешь из патроника оставшийся патрон. Сейчас ничего не выскочило, потому что пистолет не заряжен. После этого нажимаешь на спусковой крючок, и затвор захлопывается. Но курок остается взведенным, поэтому нажимаешь на крючок еще раз. Все, теперь можно заряжать новый магазин». Сначала он проделал все это быстро, отточенными движениями. Потом, уже медленнее, задерживаясь на каждой стадии, повторил для Аомаме. Она внимательно следила за его пальцами. «Попробуй сама». Аомаме осторожно вынула магазин, передернула затвор, открыла патронник, спустила курок, вставила магазин обратно. «Все верно», — кивнул Тамару. Снова забрал у нее пистолет, вынул магазин, аккуратно вставил в него один за другим 7 патронов и с оглушительным лязгом загнал в рукоятку. Передернул затвор, досылая патрон в патронник, и опустил рычажок предохранителя на левом боку. «А теперь попробуй снова», — сказал Тамару. «Сейчас пистолет заряжен, патрон в патроннике. И помни, даже если оружие на предохранителе, направлять его на людей все равно нельзя». Взяв пистолет, Аумаме мгновенно отметила, как он потяжелел. «Вот она, тяжесть смерти».